тебе дав. Не ругайся, и еще раз сказал Федя. Ты чего, в партизанах, что ли? Спросил его Емельян Спиридонович. Ты, может, перепутал? А что? Не понял Федя. Че ты тут командуешь? Я не командую. Хватит разговаривать, сказал Кузьма. Собирайся. Емельян Спиридонович стал одеваться. Вышли, громко стуча сапогами, спустились с крыльца. «Хочу зайти по-малому», — заявил Емельян Спиридонович. «Пойдем вместе», — сказал Кузьма. Отошли за угол. Через некоторое время вернулись. «Куда теперь?» «В сельсовет». Ночью Кузьма беседовал с Гринькой. «Дело плохо, Гринька», — грустно сказал Кузьма. «Есть такая бумага, и говорится, что к тебе применяется высшая мера наказания». «Ха-ха-ха!» Гринька от души расхохотался. «Кометь!» «Мало смешного, Гринька», — не меняя выражения лица, продолжал Кузьма. «Я тебя не пугаю. Ты объявлен вне закона. Первый, кто тебя поймает, может убить без суда и следствия. Даже обязан. Покажи. Чего? Бумагу эту. У меня нет ее. Ха-ха-ха! Про банду хочешь выпытать? Я тебя насквозь вижу. Она в районе, но завтра я получу ее, покажу тебе. Не верю. Как хочешь. Я тебя не уговариваю верить. Замолчали. Гринька сидел в небрежной позе, но в глазах его залегла тоскливая тень. Не верю я все ж таки, опять сказал он. Кузьма пожал плечами. Гринька закурил. «В районе знают, что меня поймали?» «Нет еще». «Тогда давай говорить, как умные люди. Я тебе рассказываю, где банда, ты отпускаешь меня на все четыре стороны. Тебе выходит повышение или награда какая, а мне жизнь дорога. Идет?» У Кузьмы загорелись глаза. «Где банда?» «А отпустишь?» «Отпущу». «Но сначала скажи, где банда?» Гринька оглушительно расхохотался. «Все! Влип ты, парнище, по маковку! Никакой такой бумаги у вас нету! Эх, милый ты мой!» Кузьма понял, поторопился. Однако быстро совладал с собой. Выражение лица его стало скучным. «Я думал, ты действительно умный человек, а ты дурак в клеточку». «Никогда, товарищи, своих я не выдам», — важно, даже торжественно сказал Гринька. «Отсидеть 3 года или 5 отсижу. Ничего, убегу. Но с бумагой ты ловко придумал, дьявол. А ведь правда поверил? Ладно, иди порадуйся последние минутки». Гринька ушел веселым. Из-за двери хвастливо сказал. «Редко кто обманывал Гриньку Малёгина. Это ты запомни». «Запомню». «Эх, черт!» Поторопился. Домой Кузьма пришел перед рассветом. Хотел соснуть пару часов, но не мог. Ворочался на жаркой перине, кряхтел. «Чего ты?» — сонным голосом спросила Клавдия. «Ничего. Кто это у вас перины такие сообразил? Потолще нельзя было? Ты все чем-нибудь недоволен. Ему делают как лучше. Что ж тут хорошего? Лежит целая гора, елки зеленые. Усни попробуй. Кочегарки и то прохладней». Наконец он ушел совсем от Клавди, на пол. Но и там не мог заснуть. Дело было не в перине. Утром чуть свет он вскочил, выпроводил из горницы Клавдию, закрылся и стал что-то вырезать из резинового каблука. Клавдия несколько раз стучала в дверь, звала завтракать. Кузьма не выходил. Он делал печать. Таким ремеслом еще никогда в жизни не доводилось заниматься. Но сейчас эта печать нужна была позарез. На столе лежала какая-то справка с губернской печатью для образца. В глазах у Кузьмы рябило от мельчайших буквочек, черточек, точечек, колосков. Наконец, к полудню печать была готова. Кузьма пришлепнул ее к бумаге, сравнил с настоящей. Грустно стало. От его печати так явно несло липой, что надеяться можно было только на Гринькину великую грамотность. Потом